Глава третья. Дорогу помню, как будто вчера здесь был. Но все настолько знакомо, насколько и изменилось. Ворота открыты, и это улыбает. Вероятно, все расслабляются на старости. Каким бы ты ни был грозным и умеющим нагнать страх на всю округу, с возрастом все меняется. Вот только Стальному старшему удалось встретить самую невероятную женщину в его жизни. А еще и благодаря ей мой друг тоже счастлив. Сижу в тачке и собираюсь с духом. Борзый, ты что, очканул? Столько лет прошло. И если Лика родила, значит и замужем. Так что просто забей и иди к другу. Только собираюсь открыть дверь, как замечаю другую машину, лихо припарковавшуюся чуть дальше. Пассажирская дверь открывается, и из нее выходит Лика. Она изменила цвет волос, стала темной, но это все равно Лика. Она стоит спиной, и можно даже сказать, что я ошибаюсь, но нет. Она разворачивается, оглядывается вокруг, достает большую коробку с заднего сиденья, поднимает очки с глаз на голову, а я сижу и давлюсь слюной. Лика быстро скрывается на территории двора, и я понимаю, что сидеть в тачке нет смысла. Выхожу из машины, достаю букет и решаю, что за подарком с пацаном пойдем вместе. Нужно же будет проверить на прочность муженька Лики. Поворачиваю во двор и замечаю сестренок. Аля до сих пор рыженькая. А вот Лика на ее фоне теперь выглядит старше и холоднее. «Привет, Лика». Здороваюсь и наблюдаю, как ее спина напрягается. «Давно не виделись?» Лика бросает на меня холодный взгляд, а мне кажется, что она сейчас меня расчленила и закопала под своими ногами. «Ты что здесь делаешь?» — спрашивает она сквозь зубы. А стоящая рядом Аля оглядывается вокруг. «Приехал на родину, ну и заодно в гости к старым друзьям». Отвечаю ей, улыбаясь и осматривая с ног до головы. «Да ваша же мать! Ну почему она не могла стать пострашнее? Рыжей тебе было лучше». Заключаю и получаю злой оскал. «Проваливай отсюда! Не порти день рождения моего сына!» — говорит негромко, но столько силы в ее голосе, что если бы я был букашкой, то меня бы уже раздавило. Но я сюда ехал не просто так. И от ее реакции, пускай такой колючий и злой, хочется улыбаться еще шире. Так я, собственно, на него и приехал. Улыбаюсь ей и осматриваюсь вокруг. «Где именинник?» — спрашиваю бодро и, сделав шаг к Лике, протягиваю ей букет и тише добавляю. «Интересно, кто тот счастливчик, который стал его отцом?» Лика бледнеет, но быстро берет себя в руки. Смотрю в ее холодные глаза и, наконец-то, понимаю, что не так. Я помню ее взгляд абсолютно другим. Ее глаза всегда горели азартом, шалостью и сумасшедшим противостоянием. А сейчас они как арктические льды, которые любого заморозят. «Явился?» Звучит сбоку весело, а вот удар по ребрам совсем не шуточный. «Скиф!» — выдыхаю я, стискивая зубы. Лика разворачивается и, даже не дотронувшись к букету, уходит прочь. Мы со Скифом провожаем ее взглядом, и я зависаю на ее фигуре. «Сюда смотри!» — шипит Скиф, и еще один удар точно в то же место приходится. «Да ты издеваешься!» — выдыхаю я, а перед глазами звезды летят. «Это только начало, дружище!» — хмыкает Скиф, притягивая меня за шею, закидывая руку на плечи. «Да ты, смотрю, следил за собой!» — улыбается друг. «Ты тоже!» — подхватываю я, осматривая Скифа. «Да, Борзый!» — улыбается Дэн. «Мы становимся больше, а некоторые еще и умнее. Но не волнуйся, ум тебе не светит». «И кто тебе это сказал?» Ржу я, но ребра потираю. «Я?» — уверенно заявляет Дэн. «Идем, что ли?» — хмыкает он и кивает в сторону расставленных уличных переносных беседок. «Все гости там». «Так у меня подарок в машине остался». Вспоминаю я причину своего приезда сюда. «А, так ты хочешь сразу подарить?» — спрашивает Скиф, слишком внимательно осматривая меня. «Ну, окей». Кивает он, а я вообще не понимаю, что с Дэном происходит. От его внезапного свиста закладывает уши. «Да твою же мать!» — рычу я, закрывая ухо. «Ты мне всю левую сторону покалечить решил?» «А зачем она тебе, если и так все вымерло там?» — говорит Скиф спокойно, а меня напрягают его слова. Вот не так я представлял нашу с ним встречу. «Макар, а Илюха где?» — кричит Скиф, и я замечаю рыжего пацана, что выскакивает из-за угла дома. «Илья, папа зовет!» — звонко кричит мелкий, а меня коробит от этих слов. Пацан с Кифом мчит к нам, А через несколько секунд я замечаю, как из-за того самого угла выбегает второй парнишка. Тоже рыжий, но одет немного по-другому. «Илья!» — громко раздается на весь двор голос Лики. И я вижу, как она дергается вслед за сыном. «Так это ее пацан!» «Сейчас, мамуль!» — отвечает мелкий, бросая ей через плечо. Смотрю на напряженную Лику, что застыла изваянием у беседки. И, кажется, только сейчас начинаю понимать слова Скифа, когда он предупреждал. «Привет!» — первым к нам подбегает пацан Скифа. «А ты кто?» — уверенно спрашивает он. «Саня». Приседаю возле него и протягиваю руку. Нахрена я сел на корточки, не пойму. Но понимаю, что хочу смотреть этим парням в глаза прямо, на одном с ними уровне. «Я здесь!» — к нам подбегает Илья. Осматривает нас всех и протягивает руку мне. «Илья, а вас как зовут?» «Да Саня это», — отвечает спокойно Макар, будто я его давний друг. «М-м-м», — кивает Илья. «Привет, Саня!» Повторяет он, а я жму его руку и пытаюсь высмотреть в парнишке что-то, но вижу в нем только рыжего пацана. «Я здесь слышал», — начинаю говорить и понимаю, что голос садится. Откашливаюсь и быстро продолжаю. «Я вроде как большой начальник теперь. Не положено мне так разговаривать. Слышал, у тебя день рождения сегодня?» «Ага, 7 лет», — уверенно заявляет Илья, а я продолжаю улыбаться, как идиот. Вот только в голове будто выстрел прогремел. «Ну, так я к тебе с подарком», — продолжаю держать лицо, а у самого в груди сдавливает все, не давая сделать полноценный вдох. «А мне нельзя принимать подарки от чужих», — спокойно отвечает Илья, складывая руки на груди. «Так я не чужой», — стараюсь говорить удивленно. «Я давний друг твоей мамы и дяди Дэна с тетей Алей. Он же твой дядя?» — спрашиваю я и киваю на Дэна, который мне явно собирается еще и поджопник выписать. «Я же тебе обещал что-то сломать», — спрашивает Дэн тихо, как только понимает, что его маневр не удался. И я уже на ногах. «Так я свои обещания сдержу, Бурзый». «Конечно, дядя», — уверенно заявляет Илья. «Но он о тебе никогда не рассказывал». «Ну, это уже его косяк», — бросаю взгляд на Дэна. «Так что идем подарок твой доставать». Предлагаю я и получаю довольный кивок. Подходим к багажнику, и я радуюсь, что сегодня на внедорожнике. «Это что за монстр, Борзый? Ты решил размерчик побольше взять?» Подкалывает меня Скиф, а я скалюсь в ответ. Открываю багажник и понимаю, что нужно было закрывать уши заранее. «Макар!» — пищит Илья. «Это же карт!» «Борзов, ты охренел?» — раздается за спиной злой голос Лики. Но Илья уже забирается в багажник и рассматривает свой подарок.